Кристалин резко распахнула глаза. Прошлое все еще не спешило отпускать из кошмарных тенет. Ей мерещился холодный труп матери, во рту чувствовался противный привкус ужаса и страха, а желудок скручивало от голода, но девушка постаралась успокоиться и оглядеться. Скорее всего, все это время она находилась под действием какого-то изощренного морока, который будил самые худшие воспоминания, копошился в сознании так по-хозяйски, что аж дурно становилось от понимания, не избавься она от него, так бы и блуждала в нем до самой смерти. Но прошлое должно оставаться в прошлом, иначе не будет будущего. Эту простую истину она хорошо усвоила еще в стенах храма. Кристаллин окружали каменные стены без окон, массивная дверь имела узкую решетку, сквозь которую проникал бледный свет от факела, и девушка поняла, что находится в тюремной камере. В трех шагах от нее лежало обездвиженное тело Маарлока. Крис поднялась на неверных ногах, подошла к Хортону, склонилась над ним и вгляделась в гротескное лицо. Мускулы гиганта вздрагивали, лоб рассекли глубокие морщины, мясистые губы еле заметно подрагивали. Он тоже находился под действием чар, но не мог, подобно Крис, сам от них избавиться. Какие ему виделись кошмары, она даже представить не могла. Его надо разбудить и как можно скорее выбраться из камеры. Дейри, он там совсем один. Возможно, ему нужна помощь. А может, он уже мертв? Нет, нельзя об этом думать, иначе все потеряет смысл. Зачем они проделали такой долгий и опасный путь, если все напрасно? Они должны победить, чего бы это ни стоило. К тому же не стоит забывать про Эльдогана. Он подстрахует Дейриона, и если не из доброты душевной, то хотя бы потому, что тот ему еще нужен. По крайней мере, в это хотелось верить. Девушка начала тормошить Маарлока, но тот даже ухом не повел, будто уже был объят смертью. От досады Крис прикусила губу, а затем размахнулась и со всей силы влепила ему пощечину. Одну, вторую, третью. Хлесткие звуки громко разносились в тишине подземелья. В какой-то момент девушка испугалась, что они привлекут ненужное внимание стражников, но нет. За дверью все так же было тихо, зато Хортон пошевелился и простонал что-то невразумительное. Наконец-то! — облегченно выдохнула Крис, и тут же получила сильный удар в челюсть. Девушка отлетела от синего великана и приложилась головой о стену. Перед глазами заплясали красные круги, во рту появился солоноватый привкус. Ей понадобилась целая минута, чтобы прийти в себя. Она сплюнула кровью и поднялась, отстраненно удивляясь, как он не сломал ей челюсть. «Совсем сдурел, что ли?» Говорить было больно, но неприятнее всего было услышать громкий смех, пронесшийся по камере. Безумный мерзкий смех, будто смеявшийся, страдает последней стадией кретинизма. Хортон сидел, подтянув к подбородку колени, и бессмысленно пялился в противоположную стену. Его губы едва заметно дергались, и девушка поняла, что он силится что-то сказать. «Хортон!» — позвала Крис, но синий великан не обратил на нее внимания. Неужели он до сих пор находится во власти морока? Но как его оттуда вытащить? Как избавить его разум от кошмара? «Ты меня слышишь? Да очнись же!» Последнюю фразу она выкрикнула, уже не боясь быть услышанной. Больше нет смысла сохранять тишину, потому что тот, кто заточил их в темницу и вынудил вновь пережить свой персональный ужас, следить за ними и от всей души потешается. Если, конечно, у злобного колдуна есть эта самая душа. Но ее крик снова не возымел действия. Подходить к Хортону девушка боялась, но выбора не осталось. Она не сможет выбить дверь, не сможет освободиться в одиночку. Только с Маарлоком есть хоть какой-то шанс выбраться отсюда. «Ты слышишь меня, Хортон?» Горло сжал спазм, но отступать нельзя. Девушка медленно приблизилась к синему великану и осторожно дотронулась до мускулистого плеча. «Это я, Кристалин, помнишь меня?» Мутный взгляд Маарлока остановился на девушке, Из-под мясистой губы показались клыки, а в следующую секунду великан вскочил и бросился на Кристалин. Она едва успела отскочить, и то лишь потому, что ожидала чего-то подобного. Но Хортон не остановился, продолжая наступать на девушку и заставляя ее пятиться. Не предвещая ничего хорошего, две пары рук были сжаты в кулаки, под кожей бугрились жгуты мышц, лицо странным образом озверело и уже мало походило на то, что привыкла видеть Крис. Но долго так продолжаться не может, она скоро упрется в стенку, и что тогда? Оружие так и осталось при ней. Видимо, тот, кто заточил их в камеру, полностью положился на силу своих чар и не стал утруждаться разоружением пленных. Но убивать Хортона не входило в планы девушки, и использовать Ноэра она не могла. Мысли оборвались, когда Марлок бросился вперед. Девушка снова попыталась уклониться, но сильные руки вцепились ей в горло. Задыхаясь, Кристалин выхватила из-за голенища кинжал и со всей силы размахнувшись, ударила Марлока рукояткой по темечку. Хортон ошеломленно посмотрел на девушку, не понимая, как его руки оказались на ее шее. Кристалин зашлась в жестком приступе кашля. Горло немилосердно соднило, по щекам текли слезы, но все-таки она победила и смогла избавить великана от морока. И пусть она играла с огнем, но это того стоило. «Паук!» Часто моргая и все еще не до конца опомнившись, произнес Марлок. «На меня напал огромный паук. Я отбивался, а потом...» Его голос сорвался. Было странно видеть великана в таком замешательстве. В черных глазах отражались вина и ужас. «Морок!» — прохрипела Кристалин. «Это был чудовищный морок, насланный колдуном, заточившим нас здесь. Ты ни в чем не виноват». «А где Дэрион?» — с каждым мгновением Хортон чувствовал себя более уверенно. Он огляделся, и, судя по тому, как исказилось гротескное лицо, увиденное ему не понравилось. «Не знаю», — честно призналась Кристалин, — «понятия не имею. Помню только, как чьи-то руки втянули меня в стену, а дальше этот безумный кошмар и камера. Нам надо отсюда выбираться, и как можно скорее. Сможешь выбить дверь?» Марлок мрачно покосился на железную створку. «Попробую», — кивнул он, и, разбежавшись, врезался в нее плечом. Раз за разом он повторял удары, и дверь постепенно начала поддаваться.